Глава 21. «Подарок для муров на день дурака», – объяснял смертник, приматывая скотчем игрушки одну к другой. «А разве такое бывает?» – удивился Клинок. «В улье? Ну, как сказать? Теперь точно будет», – ответил смертник, приматывая порезанные частично на лохмотья куртки к светлым игрушкам. «Точнее сказать, я надеюсь». Багира сидела рядом и брала с умным видом уроки рукоделия. Она чувствовала, что разгадка где-то близко, и она была права. Смертник начал приматывать всю нелепую конструкцию скотчем к пантере. «Сейчас мы из тебя такого чужого сделаем, Ридли Скотт удавится», — сказал смертник, и Багира наконец-то все поняла. Она готова была сорваться, но смертник ее остановил. «Подожди, надо примотать как следует. К внешникам не беги», – инструктировал смертник пантеру, – «только к мурам. Пробегай так, чтобы заметили, с разных сторон, но не слишком близко, а то догадаются». Пантера вылетела на задание как бомбардировщик. Только бомбы должна была сбрасывать не она, а злые вредные создания, которые регулярно убивали ее друзей и знакомых. Теперь эти вонючки узнают, на что она способна. Муры ожидали только приказа. Одним идти в темноту было страшно. Жуткая ракетная атака, спалившая несколько машин и непонятно откуда атакованный еще один пикап, заставили их остановиться, отойти и занять круговую оборону глубоко внутри двора. Прямо тут, рядом, шел жуткий бой с яркими вспышками, грохотом пулемета, десятков автоматов и взрывами. Грёма был не дурак, совсем не дурак. Глупо подставляться он не хотел. Его и так уже подставили долбаные вертухаи, приказав присоединиться к ночному рейду. Такие рейды Грёма не любил. Он предпочитал отлавливать группы рейдеров, за которые хорошо платили. Воевать с безбашенными и чересчур талантливыми стронгами в его планы не входило. Но он ничего не решал. Он был полностью завязан на российских и не мог рыпаться. С израильтянами пришлось нехорошо расстаться, и если бы не эти темно-зеленые внешники, у него не осталось бы ни единого шанса тут выжить. Без поддержки одной из группировок в треугольнике существовать было просто невозможно. А тем более здесь, на условной границе внешки. До стронгов было рукой подать, а для борьбы с ними требовалось оружие, патроны, хорошие автомобили с пулеметами и много чего еще. Все это давалось в кредит, который необходимо было возвращать быстро. Мало кто из муров был настолько богат, чтобы покупать боеприпас за наличный материал. Это, конечно, было выгоднее, но у Грёмы таких денег никогда не было. Приходилось крутиться, конкурируя с такими, как Вепрь. Этот жирный урод был невероятно удачлив, имея при себе плохонького, но все же сенса. Сенсы тут решали все. Эффективные ночные бои без них были попросту невозможны. Только найти такого сенса было крайне сложно. Еще сложнее было его защитить. Даже слабых сенсов стронги кончали в первую очередь. Стоило им только почувствовать его присутствие. Если бы перед Стронгом стоял выбор, в кого направить ракету, в задрипанного недоразвитого пока сенса или в танк, он предпочел бы убить сенса и погибнуть. У Грёмы сенса не было. Он не мог отлавливать в таких количествах рейдеров, бредущих из треугольника с оружием, как это делал Вепрь. Поговаривали, что он специально пропускает их в сторону треугольника, чтобы получать боеприпас бесплатно, когда они идут обратно. Может, это было вранье, Но вепрь имел очень много оружия и людей в разных местах, претендуя и на его поляну. Эта свинья постоянно бродила по огромной территории, контролируя чуть ли не десяток таких вот городков и поселков с окрестностями. Обычно они собирали сливки после перезагрузки полезных кластеров и уходили. Немного новичков иммунных, горох со спаранами с подвернувшихся монстров, боеприпасы и разный прочий хабар, какой только могли увести к себе на базу. Впрочем, недавно прошел странный слушок, что вепрь сконтачился с килдингами, а позавчера кто-то убил его грёма людей, карауливших перезагрузку этого долбанного нерегулярного кластера. Их было всего пятеро, но людьми разбрасываться, как вепрь, он не хотел. У грёмы возможности были гораздо меньше. Он только пытался отбиваться. Вчера ночью он отбился легко, а сегодня получил сильный удар от стронгов, потерял 5 пикапов с пулеметами и боезапасом. Может, из 3 пикапов, стоящих за стелой, какой-нибудь и уцелел, но желающих идти в туман на разведку не было. И еще более 2 десятков человек с оружием было потеряно за считанные секунды. При этом он еще останется должен после того, как вертухай расфасует его бывших людей по пакетам. Чтобы разбогатеть, нужно было вальнуть крутых стронгов. Хотя бы парочку, да даже одного бы хватило с лихвой, чтобы ночная операция была признана вполне успешной. Внешники устроили недешевую засаду с минами и техникой и не простят ему, если он не поддержит атаку, которая должна была начаться с минуты на минуту. У него же всего-навсего 1 пулемет и 40 человек. Против стронгов даже смешно. А ведь он вызвал всех своих из домов. Только в этом напротив школы никто не отозвался. И вот приказ прозвучал. «Грёма, это Заря!» – пролаял голос. «Начинаем! Как поняли, прием!» «Заря, это Грёма! Принято!» – ответил немолодой золотозубый мур. Он зло оскалился и сплюнул. «Погнали, барыги!» – скомандовал главарь. «Кончай, секелицы!» Цепочка муров при поддержке последнего оставшегося у них пикапа двинулась через двор в направлении школьного забора, который находился, казалось бы, совсем рядом. Первым неладное почуяли разведчики, идущие впереди. Что-то промелькнуло у них перед глазами, что-то очень быстрое, темное, но блеснувшее в некоторых местах. Ум не мог найти этому логического объяснения, и потому цепочка уперлась в разведчиков, которые не желали идти дальше. «Нехрен скоблиться!» – прикрикнул на них Грёма. «Вертухай нам кожу натянут, если сейчас не подойдем. Что тут у вас?» «Вон там!» Кто-то слева увидел движение и теперь стоял белый как мел. «Что там?» – не понял Грёма. «Стронга увидел. Вали нах!» «Это не Стронг?» Голос звучал неуверенно. «А кто?» Грёма не договорил. Он и сам увидел что-то справа, пронесшееся слишком быстро и не имеющее ничего общего ни с человеком, ни с животным. Но это точно не было галлюцинацией. Это... Голос Мура, который хотел что-то сказать, внезапно осекся. Об этом не только не хотелось говорить, об этом не хотелось даже думать. Этого никто не видел тут очень давно. Точнее, те, кто это видел, были уже мертвы. Но этого кошмара обычно не встречалось на внешке. Тут было столько всего, что наличие еще и этого чудовища точно бы превратило жизнь на Востоке в один сплошной ад. «Идем вперед!» – наконец скомандовал Мур. «Внимательно смотрим, если что, стреляем!» «Его пули не возьмешь», — сказал один из цепочки, вращая головой во все стороны. «И гранатой тоже. У нас даже РПГ один всего и то с осколочными». Вдруг осознал положение третий. «Попали!» «Тихо! Заткнулись все!» Грёма попытался надавить на своих людей. «Идем вперед! Это что-то другое!» И тут он сам не поверил своим словам. Кто-то заорал совсем рядом нечеловеческим голосом. Это был голос не только боли, но и ужаса. Все повернулись назад. Там они увидели жуткое чудовище, которое мгновенно выросло метров на 5, крутанулось в воздухе и, тускло сверкая жуткими бликами, скрылось за кустами. На земле осталось лежать тело истерзанного Мура. Багира постаралась на славу. Она долго высматривала хоть одного из этих людей, кто на несколько метров отделился бы от нестройной дрогнувшей цепочки. Такой нашелся. Одному Муру не захотелось идти вперед слишком быстро, и он попал под жуткие когти после того, как мгновенно лишился автомата. Дальше был потрясающий сальто мортале, который, правда, никто не оценил. Эти зрители, по всей видимости, не любили цирк. Возможно, они любили оперу. Багира решила это проверить. Ужасающий, низкий, утробный и постепенно переходящий в визг нечеловеческий голос пронзил слух где-то совсем близко. Кто-то из муров не выдержал жуткого нервного напряжения, которое обычно снималось водкой и спеком, и начал стрелять по всем кустам. Его объял ужас. Это был или скреббер, или что-то не менее страшное. В этом уже не было никаких сомнений. И это существо было тут не одно. По крайней мере, так казалось. Чудовище появлялось и тут же исчезало за углом. А через 3-4 секунды жуткий вой шел совсем с другой стороны. А потом еще с одной. И вот по кустам уже с противоположной стороны снова мелькал темный уродливый силуэт, который воспаленное воображение дорисовывало до невиданных размеров. Новый человеческий вопль пронзил слух. Кто-то снова оторвался от коллектива. Багира специально не убивала быстро, а всаживала когти так, чтобы людям было больнее, и они могли кричать. За много лет она уже выучила эту хитрую науку. Обычно она убивала тихо, но сегодня у нее был бенефис, она была примадонна. Хотя оперный театр понравился мурам еще даже меньше, чем цирк. Они начали стрелять в жуткое чудовище, которое собиралось разорвать их поодиночке. Нужно было быстро собраться вместе и попытаться подстрелить неуловимого монстра или хотя бы его ранить. Муры встали плечом к плечу и приготовились атаковать призрак Улья из всего, что у них было. Ночь для муров в этот раз явно не задалась. «Заря, заря, я атакован, нужна помощь!» Грёма орал в рацию, как безумный. И тут откуда-то из ночи внезапно прилетела осколочная граната, выпущенная из РПГ, и попала точно в скопление муров. Тут же взрыв повторился. Автоматные очереди начали грохотать совсем рядом, в первую очередь невероятно точно угодив в головы пулеметчику и водителю пикапа. Муры бросились бежать в рассыпную, сломя голову. Багира ликовала. Теперь наступил час расплаты. Она легко содрала с живота и груди надоевший скотч. Струнги вернулись к школе с богатым уловом патронов, гранат, кучей гранатометов и запасом выстрелов к ним. только все гранаты к РПГ оказались осколочными и против бронетехники не годились. Тут навстречу им вылетело что-то невообразимое. Они бы немедленно открыли по этому кошмару огонь, но тепло в сердце остудило горячие головы. Это была Багира. Точнее, какое-то чучело, которое из нее сделали. Но это было понятно только после страха, который мгновенно проник в ум. Даже теперь нужно было время, чтобы успокоиться и подумать. Какой дурак решил их так напугать? И зачем пантера позволила над собой такое проделать? Ведь она была такой недотрогой. Ответ оказался прост. Во всем, как всегда, был виноват проклятый внешник. Из-за него Багира рисковала собой, отправившись изображать того, кого нельзя было называть. Стронги не стали сразу убивать внешника. Его нужно было сначала пытать. Очень и очень долго. Но не сейчас. Теперь нужно было срочно снова спасать Багиру. Пошли все, кроме Клинка, который пил живчик из фляжки и берета, оставшихся охранять раненых. Берет достал смертнику из рюкзака автомат, но этого, кроме Клинка, уже никто не увидел. Охрана для раненых была слабая, но выбора не было. Так скомандовал телескоп, который до этого о чем-то шептался с внешником. «Быстрее!» – кричал телескоп. «Они пошли в атаку! Машины обходят туман вокруг, чтобы соединиться со второй группой!» До двора с Мурами добрались моментально. Там уже шел концерт Багиры, в котором телескоп пока запретил принимать участие. Все ждали подходящего мгновения. И он настал. Как только Мур прокричал в рацию, гранаты щедро угостили осколками собравшихся в круг бандитов. Несколько человек упали замертво, несколько пытались подняться. Остальные в ужасе бросились бежать. Они даже не пытались отстреливаться. От выскочивших из-за угла стронгов на них обрушился смертельный дождь. Кто-то из стронгов стрелял в клокстопе, кто-то в режиме спидера, наводя летящие пули точно в цель. Грёма был один из первых, кто бросился бежать. Он уже понял, что это конец. Выдержать атаку стронгов на этот раз им не удастся. Есть только крохотный шанс убежать, пока стронги расстреливают остальных. Но ему не повезло. Телескоп дал четкие указания завалить того, кто окажется с рацией, по возможности не повредив ее. Багира летала. Она парила в воздухе. Она была сегодня лучшая. Пикапы и огнеметчики хрустели, как куриные крылышки, которыми ее частенько угощал косматый. Теперь она напугала до безумия целую банду муров, и они подставились под удар. Оставалось их добить. Это было тоже непросто сделать. Самое главное – не подставляться под пули, своих и чужих. Это ей постоянно повторял косматый, как будто она сама этого не понимала. Пантера пряталась далеко в кустах, когда прилетела во двор граната, а за ней сразу вторая. И наблюдала жуткую панику, возникшую среди вонючек. Все, кто мог, бросились бежать вглубь двора, поливаемые в спину невероятно чутким свинцом, который, видимо, охотился за своими жертвами по запаху. Лишь десяток муров смог уйти от плотного разящего огня. Эти люди были ее добыча. Ловить их нужно было по одному, высматривать тех, кто бежал в одиночку, нападать сзади и убивать мгновенно. Их крики были теперь ей не нужны. Охота длилась долго. Пятеро получили по заслугам, а вот еще пятеро собрались в группу и отходили уже спокойно. Они внимательно оглядывались по сторонам, и Багира провожала их довольно долго, пока не оставила в покое. Нужно было возвращаться к своим. Телескоп очень быстро отыскал рацию, которая сухо трещала. «Грёма, это Заря! Как слышишь? Прием! Грёма! Грёма, это Заря! Как слышишь?» Телескоп схватил рацию и, нажав кнопку, произнес голосом, похожим на тот, что услышал только что. «Заря, это Грёма! Веду бой! Их всего несколько человек! Пытаются уйти через туман! Прием!» Рация щелкнула и голос пролаял. «Вас понял! Первый, это Заря! Открыть огонь по туману! Прием!» «Понял вас!» – ответил грубый голос. Через несколько секунд в воздух разорвали звуки пушек и пулеметов. Били тридцатки с БТРов и БМД. Туман пытались разорвать пулеметы, автоматы и РПГ. Только БМДшные сотки молчали. Грохот стоял чудовищный. Били откуда-то со стороны магазина для садоводов. Снаряды, пули и гранаты попадали в дома, выбивая кирпичные осколки, крушили фонтаны скамейки, обдирали кусты. Все это продолжалось пару минут. «Ракету заряжайте, ракету!» – громко кричал телескоп. «Быстрее! Давайте сюда! Жемчуг, садись за руль в пикап! Сдашь задом поближе к тому углу! Молот, за пулемет! Огонь по двору Сталинки! Там два пикапа и солдаты, остальные помогают. Как только долбану ракетой, сразу отходим!» «Принято!» – крикнул срывающийся с места жемчуг. Молот рванул за ним. Следом бежал телескоп с трубой, его сопровождали остальные. Он обогнул черный обгоревший пикап и остановился на углу дома. Жемчуг запрыгнул в новенький черный УАЗ пикап «Патриот 2015», и выруливал, объезжая сгоревшую машину, готовясь сдать назад. Как только сумасшедший огонь умолк, телескоп махнул жемчугу рукой. Пикап сдал назад, и молот открыл огонь из пулемета по стоящему возле угла Сталинки пикапу внешников. Его поддержали дружным огнем остальные стронги. В это время телескоп выскочил из-за угла и, спокойно прицелившись, послал ракету в невидимую цель. За туманом раздался мощный взрыв, и пламя высветилось над ним, окрасив дома и небо в красноватые блики. Все стронги дружно отошли внутрь двора. Рация кричала: «Заря, это первый! Я атакован! Подрыв БТРа! Большие потери! Суки!» «Первый, я Заря, вас понял! Откуда стреляли? Прием!» «Стреляли из тумана! Ракета! Пулемет! Прием!» «Грёма, я Заря! Что там у вас? Прием!» «Атакован большими силами! Вынужден отступить! Большие потери! Много раненых! Прием!» «Сколько их? Прием!» «Человек 20, может, больше! Захватили пикап! У них ракеты, гранатометы! Прием!» «Атакуйте их немедленно! Мы поможем! Прием!» «Не могу, Заря, нас мало, вынужден отойти, удерживаю позицию, прием!» «Какую нахрен позицию? Я тебя грохну, падла, ты где?» «400 метров от площади, как поняли, прием!» «Всех расстреляю, суки! Первый, уйти из тумана, во дворы, быстрее! Второй, прикрываешь первого, как поняли, прием!» «Я первый, принято! Я второй, вас понял!» Рация затихла.